Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 31-й духовный принцип. Всякое свойство высшего определяется как мера милости относительно свойства сопряженного нижнего. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Что такое понятие рахамим, милосердие? В Каббале мы учим, что 248 органов духовного восприятия есть у человека, сокращенно рамах, с гематрией 248. Всегда есть 248. И когда он себя исправляет, они работают в совершенстве. И какие это совершенные органы, которым соответствует в духовном мире 248 заповедей «делай» в Торе? Имя Авраам тоже имеет гематрию 248, ибо он исправил все свои органы. И если в слове «рамах» поменять вторую и третью букву и переставить местами, получится «рехем» – «матка». И то же самое «основа», основа «рахам». Слово «рахамим» – это «милосердие». То есть, когда человек исправляет все свои органы духовного восприятия, он притягивает в них милосердие. Рамах означает еще копье, то есть, работая над этим, переделывая свои органы, келим, человек получает копье, то есть свойство и силу бороться с ситрой ахрой, не допускать ее в свои келим. И таким образом переворачивается это слово в основу слова милосердия – рахам. Нужно запомнить эти духовные понятия на святом языке, ибо в переводах на другие языки мира, включая и перевод понятия милосердия, там нет сердца. Рахамим – это рахамим, а не свойство милосердия. Это уже лишь эго. Все они говорят о милосердии. А где ты там найдешь милосердие? В их церквях? Или в их синагогах, храмах, всех их благотворительных религиозных организаций? Где их милосердие? Все это только слова, за которыми скрываются частные и групповые интересы. Я все еще перевожу все эти вещи и на русский язык. И делаю это только потому, что выставляю это на сайте, на странице Facebook. И кто-то из начинающих возьмется за это. Сам ты уже не должен говорить себе свойства милосердия, свойства строгости закона, а должен оперировать понятиями, которые работают, которые дают силу, адекватно передают силы высших законов мироздания. Из Тес, Талмуд Эсер Сферот. И вот объяснено нам посредством этих двух видений, как Келим Сферот, также и во время возвращения святов и исторжения их к Маацилю, тем не менее есть у них два типа света. Первый называется Орхозер, и он Дин. А второй – это свет, который остался в Кли, который называется Решимо. Что это Ор-Ешар, и он милосердие, ибо он остался там из-за аспекта святов, которые вышли сверху вниз в аспекте Ор-Ешар. Первое распространение, которое притягивается посредством расширения Малхут от нее и в нее на 10 сферот до Малхут де Гуф, что это притяжение света сверху вниз, то есть к аспекту одевания, что это называется прямой свет, свет милосердия. И также все решимот, которые остаются от этих 10 сферот после того, как этот свет исторгся, это также Ор-Ешар, милосердие, но в аспекте малого свечения, которое называется решимо. Однако те уровни, которые выходят посредством ударного зевуга, что по пути подъема Малхут и ее утончения от ступени к ступени снизу вверх, пока не скроется весь свет, все эти уровни называются Орхозер, Дин, так как уровни эти постепенно уменьшаются, пока полностью не исторгаются. И в тот момент, когда раскрывается в творении это желание отдачи, вот тогда притягивается к нему великий свет от излучателя, относящийся к силе пробуждения этого желания, то есть в той же степени. И этот свет называется в каждом месте Ор де Хасидим, свет милосердия. Свет Орхозер – это всегда Дин, то есть как исходит из творения. А свет, который идет сверху вниз, это всегда милосердие. Хесед – это правая линия, Дин – это левая линия, а Рахамим – милосердие – среднее. Нельзя жить просто в Хеседе, в милости, или Дином, судом, тоже невозможно. А средняя линия – это милосердие. Но очень важно знать, что все три линии завязаны. Никак нельзя быть в одной, то есть если есть милосердие, значит есть и Хесед. И Дин. Человек не может проявить милосердие, если у него нет остальных двух – Хесед и Дин. Однако, затем было сделано партнерство со свойством милосердия, то есть Малхут, которое называется свойством Дин. Была включена и соединилась в партнерстве с каждой сферой из девяти предыдущих сферот, которые называются свойством милосердия. Ибо они все относятся к свету, кроме Малхут. Благодаря этому партнерству сделалось кли в каждой сфере, что тогда завершаются становления 10 сферот, как полагается. И тогда делаются в 10 сферот три линии управления, которые называются Хесед, Дин и Рахамим. И это то, что сообщают нам мудрецы, сообщают мудрецы Торы в этом высказывании, что первопричина миров, которая называется первый мир, возник и вышел только в аспекте кли Малхут, который называется свойство Дин. От он цитирует из этого высказывания. Но Творец увидел, что мир таким образом не устоит. То есть, что нет в этом того совершенства, которого он пожелал от сотворения мира. Поэтому он встал и соединил его в свойстве милосердия. То есть, это стало причиной, чтобы из него вышло как следствие аспект соединения в партнерстве свойств милосердия с Дином. Из-за этого возникли и были излучены 10 сферот, светов и келим, как сказано выше, в трех линиях. Хедер, Хесед, Дин и Рахамим. И на этот же аспект скрыто указывали мудрецы Торы, также и в другом месте, измененными словами, Перкей Авот, учение отцов. 10 изречениями был создан мир, но ведь он же мог создать его только одним изречением. Но, чтобы дать возмездие злодеям, которые разрушают мир, который был создан 10 речениями, и чтобы дать доброе вознаграждение праведникам, которые делают мир устойчивым, который был создан 10 речениями. 10 изречений означает 10 сферот, как известно. И они мудрецы, спрашивают, так как прежний мир был создан в сути одного высказывания, то есть в сути только лишь одного кли, в кли Малхут, как сказано выше? Если так, почему же были развиты и возникли из него 10 сферот? На это они дали пояснение, чтобы дать возмездие злодеям и так далее, и дать доброе вознаграждение праведникам. То есть, что замысел Творца в том, чтобы дать наслаждение Его творением, Этот замысел может устоять другим путем, только лишь управлением вознаграждения и наказания, то есть через 10 сферот, что они суть управления в трех линиях – Хесед, Дин и Рахамим. И поэтому прежний мир, в котором было только Кли Малхут, он обязан был развиться от одного состояния к другому, от причины к следствию, пока не были излучены 10 сферот, которые суть соединения в партнерстве свойств милосердия и Дин, что раскрывает управление вознаграждением и наказанием. И это лишь приводит к добру, которое включается в суть замысла творения, как объяснено. И вот начало упомянутого соединения в партнерстве свойств Дин и Рахамим было произведено в самом мире Акудим посредством утоншения Авиюта, что в Масахе. Из-за этого там возникли и были развиты один из другого три парцуфа, которые называются Гальгальта, Аб и Саг. Несмотря на то, что все они пока еще аспект Акудим, связанные, тем не менее, становится в них аспект соединения в партнерстве поступенчатое, как будет написано и объяснено ниже. А затем возник парцуф Бон Адама Кадмона, который называется мир Некудим. Так что там были излучены три линии – Хесед, Дин и Рахамим в 10 сферот, трех первых сферот – Кахаб, которая называется голова мира Некудим. Но в зад, в семи нижних сферот, появились 10 сферот только в одной линии. И вот в этом мире Некудим произошел аспект разбиения килим. Итак, в любом состоянии надо ощущать и работать в двух линиях. Первое. Когда работаешь в правой линии, рассасываешься, то рассасываешься в самом Творце. Полон милости ко всему и всем, ведь все относится к его творению, включая и всевозможных врагов. Но при всей этой односторонней, безусловной любви ко всему и всем в правой линии обязательно надо связать это и со свойством левой линии. При этом правая здесь доминирует. Второе. Когда работаешь в левой линии, отдаляешься как можно дальше от общности со всеми существами, со всеми существами творения, то есть от безусловной любви ко всем существам творения, и остаешься в состоянии один на один. Но не для того, чтобы отделиться как цель сама по себе, а для произведения работы над собой посредством сил праведного гнева. Ведь без него не может быть никакого продвижения в духовном. Но и здесь должен подключить свойства милости и безусловной любви. Причем все должно оставаться под эгидой праведного гнева. И так в каждом состоянии. А Творец сделает за тебя среднюю линию, в которой обе стороны сливаются в одно целое. Вот это и есть состояние истинной реальности, в которой только и проявляется рахамим, милосердие. То есть состояние ощущения рахамим, истинной реальностью, это результат работы в двух линиях.